Матерь Агни-йоги. Объективизация собственной субъективности происходит при борьбе высшей и низшей дуады. Высшее и низшее в человеке, облекаясь в тонкие формы и становясь действительностью надземного мира, магнитно притягивают человека, каждая в сферу свою, и от предпочтения и окончательного выбора зависит исход этого столкновения полярностей, высшей и низшей дуады. Выбор свободен, решает сам дух. Порождение, страж верный, будет ждать у порога. Мысль – спутник надежный. Мыслью очерчивает человек границы своих возможностей. Будущее творится мыслью, карма творится мыслью. Встреча со стражем порога обусловлена деятельностью творческой мысли нечистого воображения. Вот почему очищение воображения столь насущно необходимо. Когда насыщено оно красотою, опасности нет. Красота – пропуск надежный в высшие сферы.